Лестница. Он опоздал. По часам в школьном коридоре было видно, что уроки начались уже 2 минуты назад. Ну ладно, Полина Аркадьевна скажет, больше не опаздывай, только и всего. Вася сдернул панаму, сунул ее под погон и бросился к лестнице. «Стоп, козявка!» На нижних ступенях возник дежурный. Здоровый такой парень из 9 или 10. Лицо его было похоже на свежий каравай с проткнутыми пальцами дырками. «Куда это ты такой красавчик? Пусти!» Каравай не пустил. Для того дежурные и поставлены, и даже специально освобождены от уроков, чтобы разбираться с нарушителями. «Как твоя фамилия?» «Подумаешь, испугал. Пусть записывает. Перепелкин моя фамилия, из 2А, пусти!» «Ну какой же ты Перепелкин? Ты еще не Пере, а Неда, Недопелкин!» — снисходительно разъяснил каравай. «Сам такой!» — сказал Вася, потому что понимал, драться здесь этот тип не посмеет. «Пусть попробует. Вася такой крик поднимет, вся школа сбежится!» Но дежурный благожелательно разъяснил. «Я не такой. Я как раз Пере, Переверзев. Не слыхал? Не слыхал? Пусти, мне в класс надо!» «В класс надо приходить вовремя и в форме», — с удовольствием сказал большущий Переверзев. «А ты с такими карманами не знаешь закона». Он приготовился было скучать 40 минут, а тут вдруг развлечение. «Ну-ка, что у тебя там? Сигареты? Наркотики? Валюта?» И дежурный потянулся к оттопыренному карману на штанах. Там был пластмассовый аппаратик. «Отберет! Скажет, посторонняя вещь!» Известно, что Вася не был храбрецом, но постоять за свои права он все же умел. «Не лезь! Не имеешь права обыскивать!» «Суслик!» — ласково сказал Переверзев. «Это не обыск, а досмотр! Уяснил? Все равно не имеешь права! Ты не милиция! Пусти!» Но каравай ухватил его за плечо. Вася присел, вырвался и бросился в другой конец коридора. Там тоже была лестница. И дежурного на ней не оказалось. «Стой, бактерия, хуже будет!» — вопил вслед каравай. Но Вася понимал, хуже не будет. Пусть этот тип только сунется за ним в класс. Полина Аркадьевна ему покажет. Ах, кабы знать! Когда Вася с разбегу влетел на 2-й этаж, он чуть не врезался в самого Валерьяна Валерьяновича. Можно сказать, что вот здесь и берет начало история с колесом, вернее, с колесом с большой буквы. С этого момента начался путь, который свел вместе колесо и Перепелкина. Но тогда Вася ни о чем не догадывался, он просто остановился с размаха, как пришпиленный к месту, и ослабли коленки. Длинный и худой Валерьян Валерьянович с высоты устремил взгляд на нарушителя. «Извините», — пробормотал Вася. «Любопытно. За что же я должен тебя извинить?» «Ну, что быстро бежал». «Вот как. А почему же ты так бежал?» «Потому что я в класс опаздываю». Вася печально смотрел на узкие блестящие туфли завуча. «Хорошо. Но поскольку ты уже опоздал, задержись еще немного и ответь на такой вопрос». В этот миг возник рядом запыхавшийся Переверзев. «Валерьян Валерьянович, это Перепелкин из 2А. Мелкий, а такой нахальный. Я говорю, почему без формы, а он...» «Кстати, в самом деле, почему ты не в установленной одежде?» «Сожгли утюгом. Нечаянно», — вздохнул Вася. «Вчера вечером. А новую ведь сразу не закажешь. И денег нет, и вообще никакого расчета. Скоро каникулы, а за лето я вырасту. Дети летом быстро растут, особенно руки и ноги». И Вася для убедительности покачал согнутыми в локтях руками. Длинным рассуждением он рассчитывал смягчить зауча, а тот, непонятно, смягчился или нет. «Ну что же, в твоем объяснении есть некое рациональное зерно, однако мне хотелось узнать о другом. Почему ты поднялся не по той лестнице?» «Ох!» Вася опять обмяк. «В самом деле, он ведь нарушил строжайший закон. Еще зимой, после новогодних каникул, Валерьян Валерьянович всем предписал подниматься на этажи только по правой лестнице, а спускаться только по левой, чтобы не было на ступенях лишней суеты и опасных столкновений. Такое правило полагалось выполнять даже учителям. Но с них-то не спрашивали строго, а если нарушит ученик, ох, какой скандал сразу. Может быть, в таком законе и было рациональное зерно, однако это если на шумных переменах, а если пусто в коридорах. «Я торопился, а на той лестнице стоял вот этот и не пускает. Говорит, досмотр какой-то. А разве он имеет право?» Вася ощутил в глазах нехорошую сырость, но уже не опускал взгляда. «Права дежурных оговорены школьным уставом», — уклончиво сообщил Валерьян Валерьянович. «А что касается тебя, Перепелкин, то нарушение следует исправить. Сейчас ты спустишься на первый этаж, поднимешься, как положено, по той лестнице, и после этого ступай себе в класс. Можешь сказать Полине Аркадьевне, что я просил не наказывать тебя за опоздание». И только-то Вася обрадованно поправил лямки рюкзачка, глянул вниз по ступеням. Потом уже сделал шаг и... не шагнул. Спросил: «А зачем?» «Что зачем?» — сдержанно удивился Валерьян Валерьянович. А дежурный Переверзев хихикнул и замигал. «Зачем спускаться и подниматься, если я уже здесь, и класс мой рядом?» «Затем, что так положено. Ты поступил неправильно и теперь должен исправить то, что нарушил». «Я не понимаю», — вздохнул Вася. «Что ты не понимаешь?» «Не понимаю, что исправлять. Вот если бы я разбил стекло, надо было бы его вставить или деньги заплатить. Если бы намалевал что-то на стенке, надо было бы покрасить. А здесь-то что, спущусь, поднимусь и опять окажусь вот тут? Тогда зачем идти?» «Считай, что это тебе в назидание». «Как носом в угол, что ли?» — тихо спросил Вася. «Ну, если угодно, считай, что именно так». Переверзев опять деликатно хихикнул. Вася почесал кроссовкой изжаленную щиколотку и стал смотреть в сторону. И сказал совсем уже тихо: «Не пойду». «Не пойдешь? Вот как?» «Да», — шевельнул губами Вася. «Можно узнать, почему?» «Потому что я не виноват. Я хотел подняться по той, а там вот этот не пустил». Ясно, что Васины глаза были совсем уже на мокром месте. Он, кажется, даже чуть всхлипнул, но упрямо закусил губу. «Сейчас он не будет тебе мешать», — пообещал завуч. «Можешь идти спокойно». «Нет». «Что нет, Перепелкин?» «Не пойду», — сказал он через силу. «Валерьян Валерьянович, давайте я его за шиворот, вниз и вверх», — предложил свои услуги Переверзев. «В нем же везу, как в блохе». «Ни в коем случае применение физических мер воздействия запрещено гимназическим уставом, по крайней мере, пока». Может быть, завуч Игубкин вспомнил английские школы, где виноватых, говорят, и в наши дни лупцуют линейками по ладоням, и надеялся ввести это правило здесь? «Да я легонько», — настаивал Переверзев. «Отправляйся на свой пост, а Перепелкин пойдет по лестницам сам. Он это должен». «Почему я должен?» — уже открыто всхлипнул Вася. «Потому что тебе приказывает завуч школы». Вася проглотил комок, подумал: «А если вы прикажете мне с крыши прыгнуть, я тоже должен?» «Ты рассуждаешь дерзко и неумно. Педагоги не отдают таких нелепых приказаний. Ты считаешь, что я глуп?» Вася так не считал, в общем и целом. Но сейчас приказание завуча было глупым, а главное — обидным. «Не пойду». «В таком случае ты будешь наказан гораздо сильнее. А пока я снимаю тебя с уроков. До беседы с родителями. Можешь отправляться домой». Вася стряхнул с ресниц капли и пошел вниз по ступеням. «А кто будет говорить «до свидания»?» — напомнил вслед Валерьян Валерьянович. «Никто», — буркнул Вася. Впрочем, тихонько, под нос. Дома, конечно, никого не было. Вася хотел было пойти к тете Томе и все ей рассказать. Тетя Тома всегда его понимала. Выслушает, пожалеет, а потом еще перед мамой и папой заступится. А пока он просто отведет душу, а может быть и от непролитых слез освободится, перед ней не стыдно. Но сначала Вася решил немного полежать, потому что чувствовал себя ужасно вялым, обессилевшим, скинул кроссовки, прилег на диван-кровать и... Васю разбудили нервные голоса в прихожей. Это пришли мама и папа, а будильник рядом с лампой показывал 7:30. Мама возбужденно восклицала. «А если его нет дома? Если он куда-то сбежал и... Я сойду с ума!» «Да вот его рюкзак!» — перебил ее папа. «Василий, ты дома?» «Дома!» — сипло отозвался Вася и сел. Они разом вдвинулись за ширму, так что чуть ее не опрокинули. «Немедленно рассказывай, что ты натворил в школе!» «Это, конечно, мама. Только спокойно и по порядку. Это, разумеется, папа. Он тискал пальцами треугольный, как у Васи, подбородок. «А чего рассказывать?» Вася кулаками уперся в постель и стал смотреть за окно. И засопел. «Вам и так, наверное, все рассказали?» «Да, нас обоих по телефону вызвали к завучу», — сообщила мама. «Так драматически, словно их вызывали, по крайней мере, в администрацию президента». «И Валерьян Валерьянович изложил нам все события», — подтвердил папа. «Но нам хотелось бы услышать, так сказать, твою версию». «А зачем?» — сквозь застрявший в горле комок выговорил Вася. «Вы же все равно скажете, что он во всем прав, а я во всем виноват». «А ты хочешь сказать, что виноват он?» — звонко вознегодовала мама. «Валерьян Валерьянович — культурнейший человек и замечательный педагог, один из лучших в городе, а ты...» «Ты дерзкий мальчишка и глупый скандалист. Мало тебе истории в начале года с твоим нелепым письмом. Тебе захотелось еще, чтобы о тебе говорила вся школа?» Конечно, надо было сдержанно возмутиться и с достоинством объяснить, как было дело. Вася так и хотел, но одно дело хотеть, а другое — попробуйте удержать слезы. «Ну и отдавайте меня в интернат, если я такой...» «Нет, подожди», — заволновался папа и чуть не свихнул подбородок. «Давай рассуждать здраво. Возможно, с одной стороны ты прав». «А так не бывает, что с одной стороны прав, а с другой фиг», — выдал со слезами Вася. «Я вам не железный рубль, где орел и решка, чтоб меня вертеть, вместо того, чтобы заступиться». «Но подожди же», — стискивая локти, воскликнула мама. «Ты думаешь, мы не заступались? Мы сказали Валерьяну Валерьяновичу, что ты справедливый мальчик, и что, если спорил, у тебя были, наверное, основания, и что...» Она уже забыла, что 30 минут назад называла его дерзким мальчишкой и глупым скандалистом. Вася подтянул к груди колени и оперся в них подбородком, сырыми глазами по очереди посмотрел на мать и отца. «Тогда почему вы ругаете меня?» Мама сказала очень проникновенно. «Тебя никто не ругает, но пойми, у Валерьяна Валерьяновича есть свои принципы. Что будет, если он станет от них отступать перед каждым второклассником? И он требует совсем немного, чтобы завтра ты спустился по одной лестнице и поднялся по другой. Это такой пустяк!» «Не пустяк!» — со всхлипом сказал Вася. «Я ему кто? Заводная игрушка, что ли?» «Ты не игрушка, а ученик, который нарушил правила!» Мама опять стала накаляться. «И ты должен...» «Я не специально нарушил. Зачем там этот дурак стоял? Почему он не виноват, а я виноват?» «Дело не в том, что кто-то виноват», — начал опять папа. «Дело в том, что вступили в противоречие школьная система и личность. Яна, подожди. Василий, давай поговорим как мужчина с мужчиной». «А я не хочу как мужчина!» «Почему ты не можешь, как отец с сыном?» — вырвалась у Васи. «Здравая мысль», — вмешалась мама. «В самом деле, парню скоро 9 лет, а ты его ни разу не выдрал, как полагается отцу. И вот результат». «Я, по-твоему, такой же садист, как твой Валерьян Валерьянович?» — папа хлопнул ладонью о стол. «Я не привык издеваться над детьми». «А я, выходит, издеваюсь над собственным ребенком?» Накал в мамином голосе достиг высоких градусов. «Прекрасно! Я могу больше вообще не заниматься его воспитанием. Посмотрим, что из него выйдет, когда наступит переходный возраст». Вася мельком подумал, что при такой жизни до переходного возраста он не дотянет. Стиснул пальцами скользкие от слез коленки и перестал слушать. Начал мысленно считать до 100, 200 и перестал, когда родительский скандал дошел до финала. до коронной маминой фразы «Почему ты меня так ненавидишь?». Но папа на сей раз не стал прятаться за газетой. Видать, у него накипело больше обычного. Папа вздохнул и сказал «Очевидно, есть на то причины». И стало очень тихо. «Вот как?» — слабо выдохнула мама. «Ну что же, тогда я немедленно уезжаю к тете. И живите тут, как хотите». Тетя была сестра маминой мамы, Васина двоюродная бабушка. Она жила на Сахалине, и Вася не видел ее ни разу в жизни, да и мама раза три, не больше. Но в самые напряженные моменты мама заявляла, что уедет к тете. Просто больше ехать было некому. «Да, живите, как хотите», — жалобно проговорила мама. «А я завтра же...» «Нет, почему завтра? Сегодня же! Сейчас!» Вася понимал, что никуда она не уедет, по крайней мере, сейчас. Как это, не уволившись с работы, не заказав заранее билеты, дорога-то ого-го дальняя, с пересадками? И папа это понимал. И все-таки папа сделался каким-то потерянным. Стал искать в нагрудном кармане очки, которые надевал в самых редких случаях. Друг на друга родители не смотрели. Васе стало горько жаль их обоих. И себя. Вернее, это была смесь жалости и злости на нелепую жизнь. Вася откинулся к стенке, вдавил в мохнатый плед кулаки. «Ну хватит вам! Ну ладно, если вам так надо, поднимусь я по этой проклятой лестнице! Только не ругайтесь, вы ради бога! Ну, пожалуйста!» На следующий день мама с утра отпросилась с работы. Видно, боялась оставлять Васю одного. Сказала, что принесла ему домашнее задание. Специально звонила из своей конторы Полине Аркадьевне, чтобы узнать их. Ведь вчера-то Вася не был на занятиях. «Полина Аркадьевна сказала, чтобы ты не волновался и не переживал». Вася только плечами повел. Мама осторожно смотрела, как он готовит уроки. Осторожно попросила помочь вымыть посуду. Она вела себя так, словно хотела погладить Васю по голове, и не решалась. Вася решал задачу и примеры, писал упражнения старательно и молча. Также молча, со сжатыми губами, вымыл 3 тарелки и 2 стакана. Мама приготовила для него вместо рубашки сафари белую сорочку с черным галстучком, чтобы он выглядел больше по-гимназически, хотя и без формы. «Как для приношения в жертву», — подумал Вася. Он видел историческую передачу про Древнюю Америку. Там пленников, назначенных для убийства на алтаре, обряжали в роскошные одежды. Но маме Вася ничего не сказал. «Почему ты все время молчишь?» «А что говорить?» «Помни, ты дал мне и папе слово сегодня не спорить с Валерианом Валерьяновичем и делать все, что он скажет». «Я дал слово, что поднимусь по этой проклятой лестнице. И без капризов». «Без». Совершенно молча. «Ох, да чего же ты трудный человек! Иди, почисти штаны! Где ты вчера успел их так потрепать?» «В Африке», — буркнул Вася. В коридоре он охлопывал штаны, свернутой газетой, и думал, что, может быть, завуч уже забыл про второклассника Перепелкина, и его оставят в покое.